Человек, — писал Сергей, — рождается, страдает и умирает. Неизменный, как формула воды H2O. В поисках таких формул Довлатов для каждого персонажа искал ту минимальную комбинацию элементов, соединение которых делает случайное неизбежным. Этим довлатовские портреты напоминают японские трехстишия. Она коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолюбливала грузин. Часть пятая. Хокку удивляют неразборчивостью. Эти стихи не растут из ссора, а остаются с ним. Им все равно, о чем говорить, потому что важна не картина, а взгляд. Хокку не рассказывают о том, что видит поэт, а заставляют нас увидеть то, что видно без него. Мы видим мир не таким, каким он нам представляется, и не таким, каким он мог бы быть, и не таким, каким он должен был бы быть. Мы видим мир таким, каким бы он был без нас. Хокку не фотографируют момент, а высекают его на камне. Они прекращают ход времени, как остановленные, а не сломанные часы. Хокку не лаконичны, а самодостаточны. Недоговоренность была бы излишеством. Это конечный итог вычитания. Они напоминают пирамиды, монументальность которых не зависит от размера. Сюжет в Хокку разворачивается за пределами текста. Мы видим его результат. Жизнь, неоспоримое присутствие вещей, бескомпромиссную реальность их существования. Вещами Хокку интересуются не потому, что они что-то символизируют, а потому, что они вещи есть. Слова в Хокку должны ошеломлять точностью, как будто сунул руку в кипяток. Часть шестая. Точность для Довлатова была высшей мерой. Поэтому я горжусь, что он и у нас обнаружил в первую очередь точность, мою любимую, забытую, утраченную современной русской литературой. Точность, о которой Даниил Хармс говорил, что она, точность, первый признак гения. Только не надо путать точность с педантичной безошибочностью. Ее критерий внутри, а не снаружи. Она личное дело автора, от которого требуется сказать то, что он хотел сказать. Не почти, не вроде, не как бы, а именно и только. Точность — счастливое совпадение цели и средства. Или, как говорил Довлатов, тождество усилий и результатов, ощутить которое, неожиданно добавлял он, легче всего в тире. В литературе для Довлатова только один грех был непрощенным — приблизительность. В невидимой книге он замечает. Я хотел бы написать: «Это человек сложный». Сложный? Так и не пиши. Большинство, к сожалению, пишут длинно, красиво и не о том. Читать такое, как общаться с болтливым заикой. Чаще всего точность заменяют благими намерениями. Считается, что добро можно защищать любыми словами. Первыми слева, по правилу Буравчика. Точность, кстати. Отнюдь не то же, что простота, но, включая в себя и темноту, и сложность, она даже непонятное делает кристально ясным. Поэтому точность — необходимое свойство бессмыслицы и абсурда. Не зря Довлатов ссылался на Хармса. В сущности, антитеза литературы — не молчание, а не обязательные слова. «Пустое зеркало». Часть первая. Хотя Довлатов и говорил, что не понимает, как можно писать не о себе, он честно пытался.